Глава 47. «Мы теряем ее! Мы теряем ее!» Это прозвучало как дежавю, то есть очень визуально. Роуз увидела себя перед экраном телевизора, смотрящей какую-то телесерию о госпитале. И только персонал был ей до нельзя знаком. Ирен, Ник, Мелоди и даже Николс, которого она никогда не видела, но знала, что это он. Под рукой она ощутила продолговатый предмет и поняла, что это дистанционный пульт переключения программ. Она нервно ткнула, сдавила его рукой, нажав, видимо, сразу несколько кнопок, и тут же закружилась в невесомости, сгущающейся и затягивающей, какую-то бездонную пустоту. «Ах, Бандерас! О, Бандерас! А, Бандерас! У, Бандерас! Андерас! Ах, Бандерас! А, Бандерасу, Бандерасу, Банде! Россабан!» Ее тряхнуло, и от испуга, что она навсегда останется в чужой истории, она, как маленькая, запела песенку заклинания, вылетев из беспощадного тупого низвержения к сверкающей радуге, подобной тому узкому колеблющемуся мосту, который, по словам мусульман, является единственным переходом из времени в вечность. «Maybe I shall meet him Monday, maybe Tuesday, maybe not. Still I'm sure to meet him. Maybe Wednesday will be my good news day». Может, в понедельник его встречу, может, во вторник, а может, нет. Но я уверена, я его встречу. Может, в среду. Она станет моим лучшим днем.